Глава 12. Чтобы не валять дурака в ожидании, когда ЖП выйдет из кабинета шефа, я решила заняться своими прямыми обязанностями на работе. Хотелось бы уйти, не оставив кучу неразобранных дел. Мне еще на прошлой неделе следовало сделать один отчет, данные для которого собирались с разных отделов. Да и с предыдущего заседания остался незаконченный протокол. Его следует заполнить и отправить участникам для подписания. Почти 2 часа я ковырялась в бумагах, как из кабинета вышел мужчина, разбивший мне сердце. Я и ухом не повела, продолжая свою работу. А Павел внимательно посмотрел на меня, видно, ожидая какой-то реакции, когда ухватил свою девицу за талию. Это я видела, конечно же, не прямо глядя на гребаную парочку. А так, как умеет каждая женщина, из-под ресниц и боковым зрением. Какой же Павел ребенок? 43 года. А пытается вызвать приступ ревности такими подростковыми методами. Зачем? Ведь сам вчера высказал свое мнение относительно нашего будущего. Он его не видит. Что ж, теперь не вижу и я. «Леночка, не сделаете нам кофе?» — спросил он меня, пристально глядя в глаза. Находясь секунду в нерешительности, я все же заговорила. «Конечно». Встав из-за своего стола, направилась к шкафу, где хранились чашки, чай, кофе и сахар, а также включила чайник, стоящий на столике. Взяв в руки свое заявление, не глядя на колоритную парочку, я пошла к шефу. Пока чайник закипит, успею подписать. «Все же желаешь уйти», — выдохнул Виталий Саныч. «Ну, конечно. Что же между вами произошло? Из-за чего ты хочешь уйти?» «Между кем вами? Я просто давно хотела переехать в Москву, а сейчас подвернулась такая возможность». Врала я не краснее. И жильем определилась, и работу нашла. «А с Пашкой ты могла бы не работать, ведь он с ума по тебе сходит». «Не обманывайтесь, Виталий Александрович, так вы подпишете?» Подсунула я ему под нос бумагу. Прищурив глаза, он сделал пометку о согласовании и вручил мне подписанное заявление. Я самодовольно тряхнула головой и вышла из кабинета, положив бумагу на край стола, так, чтобы П мог прочитать текст. «Вам черный или с молоком?» — спросила я, не глядя на этих двоих. «Черный», — ответил Павел, рассматривая мою бумагу. «А мне с молоком». Сделав обоим их кофе, я поставила чашки на столик возле дивана, на котором гости В ждут своей очереди войти в покой царя. Мой антигерой с растерянным видом уселся, чтобы выпить свой кофе, и задумчиво взял чашку. Через несколько минут, даже не отпив свой напиток, он обратился к своей спутнице. «Пошли». Она захлопала сильно накрашенными ресницами, поставила свою чашку и вышла следом за ним. Я же взяла свое заявление и понесла его в отдел кадров. Эта встреча с мужчиной моей мечты для меня была слишком тяжелой. Я влюблена, а он с другой женщиной, то ли специально, то ли неосознанно, демонстрирует романтические отношения. «Уходишь?» — спросила меня удивленно начальница отдела кадров. По всей видимости, для нее это была радостная новость, ведь она даже не смогла скрыть искры счастья в глазах. «Да, ухожу». Улыбнувшись ненавидящей меня особе, я вышла из кабинета. На мое место всегда претендовало много девушек. Все хотели иметь возможности, которые открывала эта вакансия. Это и доступ к телу шефа, и постоянные гости у него с набитыми кошельками, да и способность решать какие-то свои вопросы одним лишь звонком из приемной. За 3 месяца работы я отложила слишком мало денег, чтобы самой иметь возможность плавать первое время в таком крупном городе, как Москва. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Здесь мне не место, пора отчаливать. Идя задумчиво по коридору, я и не думала, что через секунду со мной произойдет то, о чем я и мыслить не смела. Откуда ни возьмись, передо мной появился мой антигерой. Он схватил меня за руку и затащил в переговорную, мимо которой я шла. «Что ты делаешь?» — крикнула я, когда вырвала свое запястье из его цепких лап. «Почему ты со мной играешь?» Прижал Павел меня пахом к стене, крепко ухватив руки. «О чем ты?» Единственное, что вырвалось у меня до того, как этот соблазнитель прижался к моему рту губами. Его поцелуй был такой страстный и горячий, что у меня подкосились ноги. «Чертов кретин! Ненавижу! Но как же хочу его! Почему он так сводит меня с ума? Почему я, как безвольная тряпка, таю в его руках?» Умело работая языком и губами, мужчина моей мечты возбудил меня до предела. Я обмякла в его объятиях и уже не сопротивлялась. Схватив красавца за упругий зад, я вонзила ногти в его плоть. Как же я хочу сделать ему больно, после тех душевных страданий, которые он мне нанес. «Ах ты чертовка!» – произнес он мне в рот. Схватив за ягодицы, сластолюбец подвинул меня к огромному переговорному столу и усадил на него, задирая на ходу юбку. Мой совратитель расстегнул ширинку на своих джинсах и, отодвинув мне трусики, сразу же вошел. Как же я этого ждала все последние дни. Как же скучала по его сильной плоти во мне. Нельзя так желать человека. Просто нельзя. Но я желаю. Я хочу его с каждым разом все сильнее и сильнее. Его движения, приносящие невыносимое удовольствие, заставляли ронять слезы. Наша идеальная сексуальная совместимость грела душу. Я отдавалась ему со всей страстью, на которую ранее, казалось, даже не была способна. «А теперь ты ложись на спину», — скомандовала я лихо. Потемневшими от похоти глазами он посмотрел прямо в мою душу. Не говоря ни слова, Паша лег на этот огромный переговорный стол, где раз или два в неделю восседали сильные и властные города нашего. Я же взгромоздилась на него сверху, неистово раскачиваясь на его мощи, чувствуя, что никогда ранее мужчина не проникал настолько глубоко. Я была счастлива. Моя злость и ненависть к этому красавцу на несколько мгновений забылись. Волновало только одно – быть его, пусть и на столь короткий срок. Наклонившись к его лицу, я прижалась своим влажным от удовольствия ртом к его эротичным губам. Наше воссоединение было прекрасным, но таким пошлым. Я чувствовала свою власть над ним, поэтому контролировала эмоции, охлаждая свой экстаз, наблюдая за тем, как он не в состоянии скрыть мимику удовольствия. Я начала стараться еще сильнее, чтобы как можно скорее угодить ему. Паша разразился стоном оргазма, принося мне в душу усладу. «Да, сильнее!» – подзадоривала я его шепотом. «Какой же ты мощный!» Пытаясь отдышаться после сладостной муки, Паша посмотрел пристально в мои глаза. Я же сразу сменила улыбку на строгость. Слезла с него, поправляя трусики и юбку. Этот паршивец снова овладел мной без презерватива. Наконец дошло до меня. Тогда какой смысл в его разговорах о том, что он не хочет детей? Или ему совершенно плевать, что я могу стать матерью-одиночкой? Или того хуже, сделаю аборт, убив наше дитя страсти? Это очень низко. Тебе не кажется, что говорить мне накануне, что ты не хочешь детей, а потом трахать без резины – это подло? Спросила я. И, не дожидаясь ответа, вышла из переговорной. Слезы обиды прожигали глаза. Он ужасный человек. А я тупая девица, которая не может удержать задницу в трусах в его присутствии. Зайдя в приемную, я сразу же последовала в кабинет шефа. «Виталий Александрович», – начала я. «Мне очень хотелось показать себя уверенной и сильной особой. Но эмоции взыграли верх. Даже не имея возможности больше сказать хоть слово», я заплакала. «Что случилось?» Ошарашенно смотрел он на меня, отложив бумаги, которые изучал. «Пожалуйста, можно я пойду домой и не буду отрабатывать эти две недели? Я не могу больше. Прошу вас», произнесла я, и снова мной овладела истерика. Он по-отцовски обнял меня. «Хорошо, можешь идти. Извини, если я тебя обидел. Извини, что познакомил тебя с Пашей. По правде говоря, я думал, у вас все срастется. Но раз ты так страдаешь из-за него, может, тебе действительно лучше уйти. Спасибо. Взглянув в глаза шефу, с которым мы никогда не говорили по душам, я помчала на выход. Он меня 2 недели просил с тобой познакомить. Увидел тебя как-то на выходе из офиса. Сфотографировал. И спросил потом, кто это и как с тобой познакомиться. Я сказал, что ты мой секретарь. Вот Паша и придумал, как вас познакомить. Я, стоя в дверях, улыбнулась шефу. Прощайте. Желаю вам всего хорошего. Вы классный начальник. И, пожалуйста, будьте подобрее к Ане. Вы ей нравитесь. Прощай, Лена. Удачи тебе. Произнес он, и я закрыла за собой дверь. Взяв сумочку и взглянув перед выходом в зеркало на свои заплаканные глаза, я протерла лицо влажной салфеткой, не особо беспокоясь, что меня кто-то увидит в плохом настроении. Я вышла из приемной и направилась домой. На парковке прямо перед входом здания стояла машина Павла, а возле нее он сам. Увидев меня, этот наглец решил меня догнать, но я бежала быстрее. Может, потому, что он не хотел слишком афишировать свою погоню. Может, потому, что причин бежать быстрее у меня было больше. Заскочив в маршрутку на ходу, я захлопнула дверь. Этот сердцеед залез следом. Он сел рядом со мной, не сказав ни слова. Не думаю, что он когда-то вообще ездил в автобусах. Даже если и так, то было это много лет назад. Боковым зрением я косилась на него, не понимая, что П вообще от меня хочет. Доводит до слез своим скотским отношением, а потом бежит следом и молчит, догнав. Отвернувшись в окно, я смотрела на проплывающие мимо пейзажи города. Старое кафе, набережную, столетний завод по производству канатов, механический завод. Я покину этот город, в котором родилась. Мне давно этого хотелось, но я все никак не решалась. Что ж, можно сказать Павлу спасибо за то, что он сделал мне такой эмоциональный пендель. Стараясь ни о чем не думать, я считала оставшиеся остановки. Выходить через одну, а в маршрутке осталось лишь 3 пассажиров вместе с нами. Старая бабулька, сидя напротив и держа в руке трость, хитро на нас посматривала. Автобус остановился. Я вскочила, вручила мелочи с кармана водителю и выскочила. Следом за мной быстрым ходом пошел Павел. Не оглядываясь, я пересекла квартал к своему дому. Держа в руке ключи от домофона, я только и думала, как бы заскочить еще до того, как этот кретин успеет меня остановить. Но еще перед подходом к подъезду Пэ схватил меня за руку.